Наибольшие дебаты вызвала доктрина сословности, в соответствии с которой, в частности, вводилось служилое сословие, которому передавалась вся власть в стране, даже исключительное право избирать власть. Выступая незадолго до срока референдума и подытоживая результаты обсуждения, Гавриил Великий сказал по этому поводу: «Не примите Конституцию в ее полноте, не надо. Я не пойду против вашей воли. Столь принципиальные вещи, как доктрина сословности, даже самодержец не может принять сам, не имея прямого мандата народа. Но учтите, что тогда все будут служить в армии и воевать, если воевать будет страна, даже калеки, в эпоху компьютеров подыщем службу и для них». «Это не угроза», — объяснил он далее, — «это просто констатация того очевидного факта, что прав не бывает без обязанностей. Кто не хочет служить в армии, тем более в нынешнюю лихую годину, не будет иметь избирательных и вообще политических прав. Или служить». И таким образом иметь права будут только те, кто хочет. Это то, что я предлагаю. Или права будут иметь все, но и все будут служить. А то, что во время обсуждения многие говорили, что мы возрождаем опричнину, что ж, это точное замечание. Пусть служилое сословие называется опричниками. Я внесу это в окончательный текст для референдума. К слову, применение для обозначения служилого сословия этого термина, которым во времена Ивана Грозного называли богомерзких палачей и карателей, было со стороны Гавриила не более чем рассчитанным эпатажем, а вовсе не идеологией. Ивана Грозного он не любил, и опричниками а-ля Иван Грозный свое новое сословие не видел и в страшном сне. По сути, гораздо более точно отражающим реальность названием было бы «рыцари». Но это слово и само понятие, к сожалению, не русские. По итогам обсуждения, кстати, были учтены и внесены в текст и целый ряд других поправок, в том числе весьма важных, но общей сути они не меняли. В итоге 1 мая 2013 года Конституция была принята, в том числе и принцип сословности, и с тех пор 1 мая является государственным праздником, который называется Днем Конституции. Имея Конституцию, Гавриил начал действовать, как и обещал. «Нам надо пройти 4 фазы, — сказал он, — реформировать себя, чтобы стать сильными, сокрушить врагов, установить новый мировой порядок, который не мешал бы нам в наших планах, и начать строить подобие Царства Божьего на земле». Это было любимое выражение Гавриила Великого: «Царство Божье на земле строить грех, но стремиться построить подобие его мы обязаны». Реформы начались с экономики. Она к этому моменту и так стала довольно закрытой и ориентированной на внутренний рынок, а тут, в соответствии с доктриной автономности, начала перестраиваться в направлении почти полной автаркии. В частности, если в 2006-2007 годах была введена полная конвертируемость рубля путем снятия всех ограничений на операции с рублями, а затем запрета любого экспорта за валюту и разрешения его только за рубли, которые надо было купить на рынке, то теперь, наоборот, была отменена даже внутренняя конвертируемость, которая существовала с 1991 года, и валютный рынок исчез. Центробанк продавал валюту по фиксированному, достаточно низкому для импортеров курсу, в основном под программой импортозамещения. Для импорта остальных товаров было установлено, что продажа валюты будет вестись по объявленному графику ограниченное число лет, необходимое для создания соответствующих производств дома. Было запрещено иметь счета, фирмы и имущество за границей, причем как гражданам, так и корпорациям. Все, что имелось, предписывалось в течение 2 лет ликвидировать и валюту продать Центробанку по достаточно, впрочем, справедливому курсу. Выезд за границу был ужесточен. Прямого запрета не было. Не были даже введены выездные визы, но цены за получение виз в Россию для иностранных граждан были увеличены во много раз. Естественно, и все государства ввели почти запретительную цену на визы для россиян. Кроме ценовых, были введены и другие такого же рода ограничения, правда, это не касалось эмиграционных виз. Был принят новый закон об эмиграции, по которому эмиграция стала отдельным юридическим понятием со своей процедурой. А до этого, как ни странно, юридически в России понятия эмиграции не было, и эмигрант просто покупал билет и уезжал так же, как турист. Интересно, что хотя закон, он действует и поныне, дает неограниченное право на эмиграцию, за исключением специфических случаев, в Конституции это право не обозначено, в России это не считается неотъемлемым правом, но разрешено по соображениям целесообразности. То есть, если завтра государство сочтет это право нецелесообразным, оно отменит его на совершенно законных основаниях. Примерно как у нас отсутствие призыва в армию. Правда, в современном мире это не особо актуально, поскольку наша федерация вовсе не жаждет принимать у себя иммигрантов из Российской империи, если таковые вдруг появятся в массовых количествах, а представить себе значимое число русских или представителей любого другого народа России, решивших эмигрировать в Халифат, Индию или Поднебесную, довольно затруднительно. Но вернемся к экономическим реформам. Изменение валютных правил сопровождалось деноминацией рубля в 100 раз и введением золотого стандарта, смотри главу «Экономика». В практике это значит, что в обращение наряду с банкнотами поступили серебряные, золотые и платиновые монеты достоинством от полурубля до 100 рублей. 1 рубль соответствовал тогда, как и ныне, примерно 4 долларам. Это сильно подняло психологический статус рубля, особенно с учетом того, что кроме халифата больше нигде в мире такого нет и по сию пору. Во исполнение библейских заповедей был введен бесплатный кредит, смотри главу «Экономика», который весьма способствовал и развитию экономики. Были принципиально изменены налоговая система, землевладелие, рынок ценных бумаг. Радикально изменилась политика государства в области науки и в части принципов организации, и по объемам финансирования это оказало решающее значение, как потом выяснилось, на исход будущей войны.